«Хорошо, согласен. Ты получишь на 100 кредов больше, чем остальные мои ассистенты. То есть твой оклад составит ровно 7400 кредов в САУС. Согласен?» Андрей широко улыбнулся быку, который, откровенно ухмыляясь, показал ему большой палец и также парочке ассистентов профессора из числа внешников, которые сверлили его очень неприязненными взглядами, и торжественно кивнул. «Ну, конечно, профессор».